что вы хотите тут уже заранее все определить, а нас в сторону поставили. Но они тоже были на своем месте. Ну, хотят быть первыми, только пусть будут. Одни хотели быть первыми, другие не хотели быть вторыми. А вообще первые быть не могут. Вот мы ищем, почему нас первых не допустили, а их вторых. Они все перебрали, а нам осталось уже то, что они не взяли. А как иначе? Не могут все быть первыми, даже вторыми не могут быть все, даже сотыми не могут быть все. Ну не могут. Вот она откуда щеешь, и тут же жнешь. На кого тогда обращаем внимание? Не на себя, наверное, правда, а на тех, которые негодуют. Так же получается. И вот эти братья, они с собой были довольны, потому что они умно все построили. Но Иисус говорит, у меня есть конкретное определение. Иисус учит всех учеников. Знаете, что он говорит? Иисус же подозвал и сказал, вы знаете, что князья народу, вот в чем дело было? Не эти два ученика, а не остальные дети. Они не понимали принципов Царствия Божия и спорили. Иисус говорит, для всех них. Иисус же подозвал и сказал им, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. И кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. О, а тут уже уступ. Вот, наверное, не стоит рваться вперед. Потому что это надо быть рабом. Принципы другие. Отношения другое. Если на земле большой человек, то ему все служат. А на небе самый больше служит чем? Вы бы тогда не поняли, что вы хотите. Иисус тебе говорит, так как Сын Человеческий, Он всегда приводит пример. Не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот, братья, сейчас для чего нас Господь призвал и для чего Он нас кормит и поет. Чтобы отдать душу свою для спасения многих. Сегодня я наблюдал, как молились и благодарили Господа. Все правильно, я очень доволен. Чувствовалось такое прямое действие Духа Святого. И поднимали хлеб и благодарили Господа за хлеб, этот каравай прекрасный, который мы видели. И правильно, брат Анатолий сделал, что дал возможность благодарить Бога тем, которые в жизни испытали, что такое хлеб. Я переживал кое-что, но не в такой мере. Но правда, я немножко знаю, что такое хотеть хлеба, когда 44 дня в посте был. Мне самое ценное, бо мне мясо не хотелось, хотелось хлеба. Хлеба и воды, и больше ничего не надо. Это просто бред начинать какой-то. Хлеб и вода, больше ничего не надо. Я хотел бы, чтобы сегодня, когда будем еще раз молиться и благодарить Бога, чтобы еще один хлеб могли поднять про лицо Господа. Вы знаете, однако есть такая притча, я ее сегодня не буду читать. Но в чем заключается? Однажды к одному человеку зашел друг, такой поздний момент. И он пошел к своему другу. И помните, что он просил для своего друга? Дай мне взаймы три хлеба. Ну, кажется, слушай, тебе надо кормить, а ты не один больше, а ты дай ему. Я вспоминаю другое местописание. Это когда Саула ввели и решил он быть помазанным на царство. Ему были даны такие знамения. Вот там будет три человека идти, помните? Они несут там трех котлят, меч, бедом, и три хлеба. И два они дали Саулу, но не три. Я не буду вас долго мучить вопросами. Один хлеб, конечно. Сегодня кто-то напомнил. Это есть Господь Иисус Христос, и там есть хлеб жизни. Другой хлеб – это Слово Божие. И мы тоже можем поднимать его и благодарить Господа за все. Ну, за хлеб телесный мы благодарили. Но есть еще одна пища, есть еще один хлеб, за который я хотел бы, чтобы мы сегодня проявили уже свою жизнь, тоже поблагодарили Бога. Проходит, а Иисус говорит, пошел купить. купить хлеба, Иисуса накормить, а он там беседует. Потом приходит, а у меня есть книжки, которые вы не знали. Слушайте, а кто его привез раньше нас? Вот моя пища, и есть товарищу, пославшего меня отца. Еще будет иметь два или три хлеба, я третьим называю наш телесный. Но в нашу жизнь не сможет поднять хлеб, исполнение воли Божией, труд во имя Господа. Это не будет той полноты благодарения, и не будет той ответственности, которой должны подходить под лицо Господне, чтобы открыть: Господи, зачем ты меня кормишь, зачем ты меня держишь на земле? А вы знаете для чего? Чтобы мы еще один хлеб приобрели. Саулу не дали этого хлеба. Он сам должен был его взять, трудиться во имя Господа. Что он не сделал? Вы помните его историю? У него этого хлеба не было. Раньше были дорогие сестры. Я тут от него точно поговорю о сеянии, что мы должны сеять. Но я хотел бы, чтобы вы сегодня поняли, для чего нас Господь кормит и поит. Для чего он нас держит на земле. Все эти ответы, которые мы могли дать, детей кормить, жить на земле, они правильные, но они дают полноты. Господь купил нас для того, чтобы мы были его рабами. Правда так? Чтобы мы слушали его. Вы знаете, рабов покупали, наемников нанимали, заключали договор: ты у меня будешь работать, я тебе буду платить. А раба покупали, и он становился собственностью. Я бы очень хотел бы, если апостолы прежде всего говорили: я раб и апостол Иисуса Христа. Да, мы тут, может, и сыновьями называемся. Я эту линию не веду сегодня. Но Иисус Христос нас купил для себя. И мы стали его собственностью, за что благодарение Богу. А если это так, я хотел бы, чтобы мы были его рабами. Чтобы не напрасно ели хлеб, который он дал нам. Не напрасно одежду носили, которую он дал нам. Вы знаете что? Раб знает, что я призван, чтобы работать для господина. Он не может требовать у господина: дай мне то. Он не может требовать: дай мне то. Вы поняли, о чем я говорю? Он не имеет права раздать. Он купленный. Он полностью ему принадлежит. И уже господин заботится о нем. Но где его поселить? Чем его накормить? И когда мы сегодня говорим «раб», то очень часто у нас рисуются картины земных рабов, над которыми издевали господа. Помните, хижина дяди Тома, помните, их это жизнь рабов. Но когда мы говорим о Господе, и мы его рабы, он не такой господин. Наш господин знает, что если он нас не накормит, не оденет, мы не сможем полноценно работать. И он не копит богатство для себя, чем больше. Его всего хватает. Но он все не хочет, чтобы мы трудились и поняли, что мы куплены для него, чтобы трудиться во имя его и делать дело, которое он нам предназначил делать. Без претензий, без упроку, а с благодарением за все. Мы рабы, а он господин. И его не сравнить с земными господами. Я просто не могу представить, кто он такой. А если вы сегодня, и я вместе с вами, ропщим, требуем: дай то и то, а почему у того есть, а у меня нету, мы уже не рабы. Мы просто наемники. Это наемник может рабочий сказать: не дам, не буду работать. Заплатил зарплату, он идет, покупает то, что хочет, правда? Потому что он нанялся на работу, господин платит. И он что делает? Хочет дом строить, строит. Хочет два, строит. А раб, он делает то, что господин приказал. И доволен тем, что господин уделил для него. Я думаю, для нас Господь давал обильно все. И, наверное, сегодня наемники не живут так, как мы, рабы. Если мы рабы, за что благодарение Богу? Кто-то сегодня читал, брат Федор читал, что он говорит, не замечает, как засуха приходит. Мы, наверное, немножко замечаем, но не столько, сколько люди, которые без Господа ходят. Они сегодня по помойкам часто ходят, корочки собирают. Мы же так не собирали, правда? Потому что наш господин дал нам все. И больше, чем те, которые наемные, которые сами что хотят делают. Я не имею в виду бизнесменов, которые там очень многим ворочат. Я их не имею в виду. Я имею в виду людей, которые нам некоторые не равны. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня кое на что обратили внимание. И вы знаете, на что я хотел бы обратить внимание? Чтобы мы сеяли делом некоторые вещи, которые нам всем известны. Потому что этот посев, который мы будем делать, он откроет многим людям глаза, чтобы они вошли в Царство Небесное и в житницу Божию. Я буду ждать простые вещи, которые вы не раз слышали. Евангелие от Матфея, 5 глава, 39-48 стихи. Смотрите. Что мы должны сеять жизнью, если мы рабы Христовы? Если не рабы, то другой вопрос. Тогда надо подыскать себе название, честно себя поставить на место, на котором мы и стоим. Но вот что говорит Писание, а я говорю вам, не противься злому. Но кто ударит себя в правую щеку твою, обратит к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Прощающему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не прощайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благо творите ненавидящим вас и молитесь за ближайших возгонявших вас. Давайте сынами Отца вашего Небесного. И вот повелева Отцу своего восходить над злыми и добрыми и посылая дождь на праведных и неправедных. И вы ищете вылить, будете любить любящих вас. Какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Читай дальше. Это вот тот посев, которым должно быть наше сердце засеяно. А вы в своей практической жизни этим же посевом должны засевать сердца других людей и словом, и делом. Скажите, если мы будем говорить, но сами не будем так делать, нас будут слышать или нет? Никто и никогда. А вот тогда, когда мы сеем и делаем так, как сеем, тогда люди будут видеть благословения, которые на нас, и они будут слушать. Если мы только говорим, но не делаем, то, во-первых, мы уже не рабы. Я читаю еще немножечко. 1 Петра. Это опять-таки посев. И мы тут должны сеять словом и делом. 3 глава, 8-14 стих. Это нет, будьте все единомышленны. Сострадательны. Братолюбивы. Милосерды. Дружелюбны. Смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло. Или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни, я уже дальше не читаю. Дорогие мои братья и сестры, сеяние и жатва. Сеем то, что написано, будем пожинать благословение. Если сеем то, что противоречит Слову Божию, будем пожинать, знаете что? Я вам сказал такое слово страшное. Проклятие.